«На этом их разговор и кончился», — объявил Гэри. «А что было завтра?» — спросил Паттерсон. «Тут у нас проблема». Откинувшись в кресле, Гэри запустил руку в шевелюру. «Зет-Зет сообщил Дженнифер что-то такое, после чего она стерла запись разговора». «А я всегда думал, что окончательно стереть что-нибудь из памяти компьютера невозможно, если только не шандарахнуть по жесткому диску молотком», — заметил Паттерсон. «Мигрень, наконец, добралась до него и теперь глухо пульсировала в черепной коробке. В надежде утихомирить боль, он с силой потер переносицу». «Угу, так оно и есть», — кивнул Гэри. «Правда, это не значит, что заполучить эту инфу можно по одному клику мышки. Но, впрочем, вряд ли девочка знала, что надо делать, чтобы совсем уничтожить какие-то данные. Тем не менее, чтобы узнать, что же она хотела стереть, мне придется прогнать через компьютер кое-какие программы». «Ну, ё-моё!» — застонал Амброуз. «Это надолго». «Зависит от...» — пожал плечами Гэри, и стул под ним заскрипел. «Может, за пару часов справлюсь, а может, и несколько дней провожусь». Он беспомощно развел руками. «Сами понимаете, это вам не машину чинить. Никаких точных и определенных сроков сообщить не могу». «Разумно», — согласился Паттерсон. «Когда я вошел, вы с Амброузом как раз обсуждали, что этот субъект каждый раз выходил в сеть с разных компьютеров. Есть хоть малейший шанс выяснить, где находились эти компьютеры?» Гэри вновь пожал плечами и, переплетя пальцы, хрустнул суставами. «Чисто теоретически это возможно, но гарантировать я ничего не могу. Существуют сайты, на которых сохраняются идентификаторы каждого компьютера, но люди-то за ними сидят разные». Гэри скорчил рожу, став похожим на грустного клоуна. «Ну, возможно, часть компьютеров нам удастся отследить». «Так мы хотя бы получим представление, где этот ублюдок обитает», — сказал Паттерсон. «На данный момент это одна из самых важных задач. Вы сможете провернуть это, пока программы будут шерстить компьютер, или вызвать вам кого-нибудь в подмогу?» «Если бы Гэри был собакой, у него бы тут же на загривке встала шерсть. Справлюсь как-нибудь», — ответил он. «Запущу софт на ноуте Дженнифер, а сам займусь поисками». «Отлично», — Паттерсон встал. «Если поймете, что зашиваетесь, дайте знать. Выделим вам кого-нибудь для черновой работы». «Никакой черновой работы тут нет», — сердито посмотрел на него Гэри. Паттерсон едва сдержался, чтобы не закатить глаза. «Нет, конечно, нет. Извините, Гэри, я не хотел вас обидеть». Говоря это, Паттерсону очень хотелось похлопать Гэри по плечу, так как он похлопывал свою дворняжку. «Альвин, можно тебя на пару слов?» Выйдя в коридор, Паттерсон облокотился о стену. Отсутствие прогресса в расследовании легло ему на плечи тяжелым грузом. «Никакого просвета», — сказал он. «Даже свидетелей нет, ни одного. Девочка сошла с автобуса, но ни до какого магазина так и не добралась. Такое ощущение, будто по дороге туда она просто испарилась». Альвин криво ухмыльнулся. «Если она вообще в этот магазин собиралась». «В смысле? Ты же сам сказал, что, согласно показаниям Клэр Дарси, Дженнифер пошла в магазин за шоколадом для торта. Она даже видела, как девочка туда направилась, и та ей помахала». «Дженнифер могла ей соврать», — с безмятежным видом заметил Амброуз. «То, что она пошла в сторону магазина, еще не значит, что она шла туда на самом деле. Клэр, кстати, сказала, что вся эта затея с тортом показалась ей странной. На Дженнифер это было совсем не похоже. Так что у девочки вполне могли быть другие планы, не имеющие никакого отношения ни к магазину, ни к торту. Вполне возможно, про торт она выдумала в последнюю минуту». «Думаешь, у нее было с кем-то свидание?» Альвин пожал плечами. «А что еще могло заставить девочку врать своей лучшей подруге? В таких случаях все дело обычно в каком-нибудь парне». «Наверное, она решила, что незваный гость в их чате — парень, и захотела с ним встретиться. Как тебе эта мысль?» «Не знаю, вряд ли она была настолько продвинутой. Мне кажется, она пошла на свидание, чтобы выяснить что-то про тайну, на которую он намекал. И если Гэри не совершит для нас чудо, мы так и не узнаем, что же это за тайна». «Ага. Но пока он работает, мы могли бы поговорить с ее родителями. Выяснить, правда ли Дженнифер хотела испечь торт, или он был просто отмазкой». Глава пятая. Дэниела Моррисона с самого рождения холили, лелеяли и баловали. Вряд ли в мире существовал другой ребенок, появление которого на свет ждали бы с таким же нетерпением. В стремлении сделать его жизнь как можно приятнее и удобнее, родители не считались ни с какими соображениями и затратами. Во время беременности его мать Джессика отказалась не только от алкоголя и продуктов, содержащих насыщенные жиры, но и от лака для волос, дезодорантов, средств против насекомых и услуг химчистки. Любой продукт, подозреваемый в канцерогенности, тут же исчезал со стола Джессики. Если ее муж Майк возвращался из паба с намеком на табачный запах, то прежде чем дотронуться до своей беременной супруги, он должен был переодеться и принять душ. Когда после операции кесарево сечение Дэниела извлекли из аккуратного надреза и наградили высочайшими оценками по шкале Абгар, Джессика поняла, что ее старания не прошли даром. Она не замедлила поделиться этим открытием со всеми, кто был готов ее слушать, а также с теми, кто не был. Но Джессика не удовольствовалась идеальными родами и принялась лепить идеального сына. На каждой ступени его развития она покупала соответствующие возрасту образовательные и развивающие игрушки. В 4 Дэниела записали в лучшую частную подготовительную школу Брэдфилда. На занятия он ходил наряженный в серые фланелевые шорты, рубашку с галстуком, бордовый блейзер и кепочку. В 50-х подобный костюм даже выглядел бы не очень старомодным. В таком духе все и продолжалось. Одежда от именитых дизайнеров, походы к лучшим стилистам, зимой поездки в Шамони, летом в Тоскану, крикет и регби, цирк дю Солей, концерты классической музыки и театр. Если Джессика считала, что Дэниелу что-то нужно, Дэниел немедленно это получал. Будь ее муж другим человеком, он бы, несомненно, взбрыкнул. Но Майк любил жену, и сына, конечно, тоже, но не так, как Джессику. Ее он обожал, и потому во всем с ней соглашался, лишь бы любимая была счастлива. Она баловала Дэниела, он баловал ее. В начале 90-х Майку повезло, он оказался в числе первых бизнесменов, обративших внимание на перспективы рынка мобильных телефонов. Это было даже лучше, чем просто печатать деньги. Кроме того, Джессика всегда умела разумно тратить деньги, и финансовых проблем у Моррисонов никогда не возникало. Но недавно Майк Моррисон понял одну простую и неприятную истину. Его 14-летний сын — на редкость противный субъект. За последние месяцы всем стало ясно, что Дэниел по горло сыт Джессикой и тем, что она целиком и полностью распоряжается его жизнью. У Дэниела появились собственные представления о том, что ему нужно, а благодаря Джессике, прежде потакавшей его капризам, он привык к моментальному исполнению всех своих желаний. Не раз и не два в их доме разгорались грандиозные скандалы, в результате которых Джессика заливалась слезами, а Дэниел уходил, хлопнув дверью, к себе в комнату, где и запирался в добровольной ссылке порой на несколько дней. Но Майк переживал не из-за ссор, хотя они расстраивали и злили Джессику. У него тоже когда-то был переходный возраст, когда он регулярно устраивал бунты против родительского всевластия.